Алана вслед за своим новым покровителем направилась в огромную обеденную залу. Летом она была закрыта, поскольку большинство аристократов разъезжались по своим поместьям, а король со свитой проводил сезон в летнем дворце у моря. В остальное время здесь принимал пищу весь двор, а пажи прислуживали за столом. Гарри оставил Алану в нише, откуда она могла все видеть. Бегая туда-сюда с блюдами, он время от времени объяснял ей обязанности пажа во время господской трапезы. Когда обед закончился, Гарри отвел Алану в столовую для пажей. Он же разбудил девочку, за десертом она задремала, и проводил в ее комнату. «Добро пожаловать во дворец!» «Юный Требонт», — весело сказал Гарри, передавая Алану корому. Спотыкаясь, она добралась до кровати и уже в полусне подумала: «Не так уж плохо для первого дня». Колокол на башне, что высилась над пажеским крылом, разбудил Алану на рассвете. Кряхтя и охая, она умылась холодной водой. Усталость после 5 дней в дороге до сих пор давала о себе знать. Могли бы хоть сегодня дать ей выспаться. Гарри, бессовестно бодрый, рослый и крепкий, зашел за ней как раз, когда она закончила одеваться. Алана терпеть не могла завтракать и вполне обошлась бы яблоком. Однако Гарри навалил ей полную тарелку. «Ешь как следует», — посоветовал он. — Силы тебе понадобятся. Звякнул колокольчик. Пажи заторопились в классы. Алане пришлось ускорить шаг, чтобы не отставать от своего старшего товарища. — Первым уроком чтение и письмо, — объявил он. — Но я умею и читать, и писать, — возразила Алана. — Вот как? Ты удивишься, когда узнаешь, как много дворянских отпрысков не обучены грамоте. Не волнуйся, юный Требонт. На лице Гарри расцвела улыбка. Учителя найдут занятия и для тебя. Почти все предметы, именуемые мыслительными искусствами, преподавали митранские священники. Выяснилось, что жрецы в оранжевых одеяниях — строгие надзиратели, в чьем присутствии ученику не удастся ни вздремнуть, ни отвлечься. После того, как учитель чтения и письма убедился, что Алана действительно умеет и то, и другое, сперва она прочла вслух страницу из книги, а затем переписала текст на бумагу. Он задал ей ужасно длинное и скучное стихотворение, велев к завтрашнему дню заучить его наизусть. Когда прозвенел звонок с урока, Алана справилась лишь наполовину. «А это когда доучивать?» — обратилась она к Гарри, помахивая свитком со стихотворением. Оба уже направлялись на следующий урок. «В свободное время идем на арифметику». «В цифрах тоже разбираешься?» «Немного. Ты прямо записной школяр», — со смехом произнес нагнавший их Алекс. Алана покачала головой. «Да нет, просто мой отец считает, что книги очень важны». «Совсем как мой», — сухо заметил Гарри. «Ну, насчет этого не знаю», — пожала плечами Алана. Вспомнив, что герцог Наксон говорил о ее отце день назад, она прибавила. Кажется, они не слишком ладили. Ей вновь пришлось демонстрировать свои познания, на этот раз перед преподавателем арифметики. Удовлетворившись уровнем подготовки нового ученика, он велел Алане изучать какую-то алгебру. «А что это такое?» — поинтересовалась она. Священник нахмурился. «Это как кирпичик, необходимый строительный элемент», — строго сказал он. «Без знания алгебры нельзя построить ни прочный мост, ни крепостную башню. Не соорудить вообще ничего, будь то катапульта, ветряная мельница или оросительный механизм. Сферы применения алгебры безграничны, и изучать сей предмет следует, глядя в учебник, а не на меня. Алана действительно изумленно таращилась на учителя. Мысль о том, что арифметика важна в таких вещах, как ветряные мельницы и катапульты, потрясла ее. Еще больше она поразилась, когда узнала, какое количество заданий должна выполнить к следующему дню. Когда на помощь ей пришел Гарри, она возмутилась. «И когда же, интересно, мне всем этим заниматься? На завтра задано аж 4 задачи, а следующий урок вот-вот начнется». «В свободное время», — опять ответил Гарри. «Или, например, сейчас». «Послушай, если совсем не будешь успевать, предложи помочь Алексу с его дополнительными обязанностями. Он у нас настоящий гений арифметики». Прозвенел звонок на урок. «Идем, птенчик». Третьим по счету был урок этикета или хороших манер, которые положено иметь людям благородного происхождения. Алана с раннего детства приучилась говорить «пожалуйста» и «спасибо», однако сейчас поняла, что это лишь начатки хорошего тона. Она не умела кланяться, не знала, в чем разница между обращением к лорду и графу и какую из трех ложек первой использовать за столом. Ее никогда не учили танцам и игре на музыкальных инструментах. Педагог вручил ей толстенный свод правил и приказал немедленно приступить к освоению коленной арфы. В свободное время, разумеется. «Но сегодня, в свободное время, я должен прочесть первую главу вот этого!» В отчаянии обратилась Алана к Гарри и Алексу, хлопнув увесистым томом правил этикета о скамью, на которой они сидели во время утренней перемены. Целых 10 минут. «Вдобавок нужно решить 4 задачи по арифметике, да еще выучить это дурацкое стихотворение». «Свободное время?» — мечтательно вздохнул Гарри. «Я только слыхал о нем. Не обманывайся насчет этого, Рыжик. Учитывая дополнительные уроки в качестве наказания и ежедневные обязанности, свободное время — призрачная иллюзия. Обрести его можно лишь после смерти, если боги пожелают вознаградить тебя за непосильный труд в земной жизни. Рано или поздно все мы осознаем, свободное время у пажа выдастся только тогда, когда мой досточтимый отец соизволит наградить его за усердие». «На свободные вечера и не надейся», — подхватил Алекс. «Через несколько месяцев герцог начнет изредка отпускать тебя в увольнение, в базарный день, утром или днем. По вечерам и даже во сне ты должен учиться». Громко зазвенел колокольчик. «Скоро я возненавижу этот звук», — пробормотала Алана, собирая книги. Ее товарищи рассмеялись и потащили Алана в класс. К удивлению Аланы, на этот раз все оказалось иначе. Мальчики смирно сидели за партами и как будто бы с интересом ожидали начала урока. На стенах были развешаны различные карты и схемы. Впереди стояла доска с прикрепленными к ней чистыми листами бумаги. На соседнем столике лежала коробочка с заостренными кусочками угля для рисования. Учителя встретили радостными приветствиями. Это был пухлый низенький человечек, не священник и не жрец, с длинными каштановыми волосами, которые уже тронула седина, косматой бородой, маленьким изящным носиком и улыбчивым ртом. Штаны чудаковатого педагога пузырились на коленях. Туника была измята, словно он в ней спал. Поймав взгляд его больших зелено-карих глаз, Алана и сама невольно улыбнулась. Этот человек, в котором неряшливость странным образом сочеталась с добродушным характером, сразу же ей понравился. Звали его сэр Майлз Оллоу. «Ну, здравствуй», — дружелюбно обратился он к ней. «Алан Требонт, не так ли? Должно быть, ты стойкий боец, если в первый день учебы продвинулся так далеко. Тебе кто-нибудь рассказал, чему мы тут учимся?» Алана брякнула первое, что пришло на ум. «Нужно вскакивать, когда тебя вызывают, а о свободном времени не стоит даже мечтать». Мальчики захихикали, Майлз тоже улыбнулся. Алана залилась краской. «Простите», — пролепетала она, — «я не хотел сказать дерзость». «Ничего страшного», — успокоил Майлз, — «тебе здесь придется нелегко. Рыцарский кодекс ставит перед нами жесткие требования». «Сэр Майлз, вы опять будете нападать на кодекс?» — спросил Джонатан. «Вы же знаете, мы никогда не согласимся с вами в том, что его принципы слишком строги». «Нет, сегодня я не собираюсь нападать на кодекс», — отозвался Майлз. «Во-первых, вы, мальчишки, все равно не встанете на мою сторону, покуда не выветрится романтический орел рыцарства, и вы не поймете, чем придется расплачиваться за выбранный образ жизни. А во-вторых, герцог Гаррет дал мне понять, что мы не в полной мере покрыли материал, освещающий бажерские войны, и что в следующий свой визит он рассчитывает обнаружить у моих воспитанников более объемные знания». «Простите, что, сэр?» — послышался робкий голос. Майлз взглянул на Алану. В его глазах мелькнула озорная искорка. «Я частенько забываю, что не все из вас ученые сухари вроде меня и изъясняюсь малопонятными выражениями. Проще говоря, герцог Гаррет желает, чтобы мы еще разок прошли бажерские войны, так как, по его мнению, я слишком много времени трачу на критику рыцарского кодекса и недостаточно внимания уделяю истории Тортала и военного дела, каковым предметом в сущности и должен вас обучать». Алана покинула класс в задумчивости. А задумывалась она редко. «Чего такой насупленный?» — спросил Гарри, догнав ее. «Не понравился Майлз? Мне лично он нравится». Алана вздрогнула от неожиданности. «Да нет, очень понравился. Просто он какой-то...» «Странный», — коротко бросил Алекс. «Как видно, с Гарри они были неразлучны». «Ты хочешь сказать «странный»?» «Алекс и Майлз постоянно спорят, что такое хорошо и плохо», — пояснил Гарри. «Вообще-то он показался мне ужасно умным», — нерешительно проговорила Алана. «Не то чтобы я часто общался с умными людьми, и все же». «А еще он самый горький пьяница при дворе», — заметил Алекс. «Идемте, а то поесть не успеем». После обеда был урок философии. Алана едва не заснула под монотонное бормотание священника о чувстве долга. Наконец Гарри вывел ее на свежий воздух. Позади дворца располагались многочисленные тренировочные площадки и турнирные поля. Вот где шло настоящее обучение рыцарскому искусству. Здесь Алана будет проводить всю вторую половину дня и часть вечеров. Под крышу разрешается заходить, только если снаружи льет дождь или метет метель. Да и то не всегда. Ей предстоит изучать основы сражения в поединках, осваивать оружие, булаву, боевой топор, копье, отрабатывать навыки стрельбы, как стоя, так и в седле, верховой езды и вольтежировки. учиться падать, кувыркаться и перекатываться. Она будет пачкать и рвать одежду, натирать мозоли, получать синяки и ушибы, ломать кости. И если у нее хватит выдержки, упорства и сил, то однажды она с гордостью сможет носить рыцарский щит. Тренировкам не было конца. Даже заработав право на собственный щит, рыцарь продолжал упражняться на площадке. Растерять физическую форму означало напроситься на смерть от рук лихих людей с большой дороги. Дочь хозяина приграничных земель Алана не понаслышке знала, как важно уметь постоять за себя. Каждый год Требонд отражал разбойничьи набеги. Время от времени с севера через Гримхольдские горы в Тортл пытались прорваться захватчики из Сканры, и Требонд служил первой линией обороны королевства. Алана уже умела обращаться с луком и кинжалом, была искусным следопытом и неплохой наездницей, однако быстро поняла, что в глазах дворцовых наставников выглядит сопливым новичком. Она и была сопливым новичком. Первый тренировочный час Алана отжималась, приседала, выполняла прыжки и повороты, ведь рыцарь должен быть гибким и обладать быстрой реакцией. В течение следующего часа, надев доспехи из подбитой ватой ткани, она упражнялась с копьем. Прежде чем браться за меч, от Аланы требовалось продемонстрировать определенный навык сражения на палках. Без толстой ватной куртки она сломала бы себе что-нибудь в первый же день. Однако от болезненных ушибов не спасал даже доспех. Учась отражать боковой удар, она чувствовала себя так, будто побывала под копытами лошади. После этого Алана получила команду отрабатывать один из основных навыков рукопашной борьбы — падение. Раз за разом она падала на землю, стараясь распластаться и правильно распределить вес, и каждая ошибка стоила ей новых ушибов. Третий тренировочный час она провела со щитом в руке, в левой руке, покрытый синяками и нывшей от боли. Против нее выставили мальчика с крепкой деревянной палкой. Целью упражнения было научиться держать оборону при помощи щита. Если она действовала верно, удар противника приходился на щит. В противном случае Алана прибольно получала по тому месту, которое оставила незащищенным. Через некоторое время они поменялись ролями. Теперь удары наносила Алана, а соперник их отражал. Впрочем, особой радости ей это не принесло. Поскольку палку она держала в руках впервые, мальчишке удавалось блокировать почти все ее выпады. Страшно разочарованная, Алана вслед за Гарри перешла на очередную площадку. Стрельба далась чуточку, самую чуточку, легче. Поскольку кое-какой опыт у Аланы имелся, ей было позволено натянуть тетиву и даже сделать пробный выстрел. Оценив меткость нового ученика, наставник велел отрабатывать правильную стойку и умение держать лук целый час. Учебный день завершился уроком верховой езды. Так как у нее не было другого коня, кроме крепыша, ей временно предоставили одну из свободных лошадей, коих в королевских конюшнях было много. На первом уроке она тренировала посадку в седле, езду рысцой по кругу, переход на галоп. Во время галопа нужно было не свалиться с лошади, а также продемонстрировать умение остановить скакуна точно перед учителем. К несчастью, конь был слишком велик для Аланы и к тому же оказался тугоуздым. А когда она сообщила об этом наставнику, тот велел ей дополнительно заниматься верховой ездой трижды в неделю после ужина. Алана еле держалась на ногах от усталости, когда звон далекого колокольчика созвал учеников внутрь. Вместе с остальными она поспешила в пажеское крыло мыться и переодеваться. А когда справилась, у нее уже слипались глаза. Однако дневные труды еще не были окончены. Гарри потряс ее за плечо, вырвав из объятий короткого сна. Отвел в обеденную залу и поставил возле двери на кухню. Алана передавала готовые блюда пажам и забирала у них грязную посуду. За ужином она клевала носом. После еды Гарри проводил ее в маленькую библиотеку и напомнил об уроках, которые нужно сделать на завтра. Он помог ей заучить стихотворение, а потом ушел, оставив разбираться с арифметикой. Алана кое-как решила 3 задачки из 4 и провалилась в сон, уронив голову на стол. Слуга нашел и разбудил ее как раз перед отбоем. Она рухнула в кровать и тут же заснула. Проснувшись на утро, Алана застонала. Все мышцы задеревенели и при малейшем движении отзывались болью. Тело покрывали кровоподтеки всевозможных размеров. Кряхтя, Алана приготовилась к новому дню, хотя и сомневалась, что переживет его. Все было как вчера, только хуже. Учитель арифметики задал ей 4 новых задачи, плюс еще 3 в наказание за 1, которая осталась нерешенной накануне. Учителю чтения не понравилось, как Алана декламирует стихотворение, и потому он велел ей заняться письменной речью, то есть к завтрашнему дню переписать на бумагу стихотворение длиннее предыдущего. Преподаватель хороших манер дал к прочтению новую главу учебника и заставил целый час упражняться в поклонах. Вторая половина дня стала сущим кошмаром. Из-за того, что руки и ноги Аланы не гнулись, а все тело болело, она чаще допускала промахи. Соответственно, и дополнительных занятий схлопотала больше. «Смирись», — добродушно посоветовал Гарри, — «выполнить все просто невозможно. Делай сколько можешь и молча получай взыскание. Порой, мне кажется, нас именно к этому хотят приучить». Принимать все, что уготовано, и не раскрывать рта. У Аланы не было настроения обдумывать это высказывание. Вернувшись к себе вечером, она была усталой, задерганной и расстроенной. «Собирай вещи», — с порога приказала она Корому. «Мы едем домой». Кором сидел на кровати и чистил свой меч. Он спокойно посмотрел на девочку. «В самом деле?» Алана принялась мерить шагами комнату. «Я больше не могу», — призналась она. «Тут сдохнуть можно. Никто не выдержит долго в таком режиме. Я не...» «Вот уж не думал, что ты испугаешься трудностей». «Значит, сбегаешь?» «Не сбегаю», — выкрикнула Алана. «Я протестую». «Да, протестую против несправедливого обращения и против тренировок до упаду. Я хочу, чтобы у меня оставалось время на отдых. Хочу. Здесь учат кое-чему другому. На свете не все и не всегда происходит по твоему желанию. В первую голову научись дисциплине». «Дисциплина, говоришь?» «Да это просто жестокость. Я не могу и не хочу терпеть дальше». «Кажется, я ясно сказала. Собирай вещи», —